Глава 7. Болтали мы до поздней ночи. Загорелись первые звезды. Прошел кругом по террасе лакей, поджигая по дороге несколько дюжин свечей в канделябрах. Как ни странно, монолог принца продлился недолго. Рассказав пару историй, он принялся расспрашивать меня. Я отделывалась общими фразами и старательно переводила беседу на его персону, после чего все повторялось заново. Такое чувство, что ему провели инструктаж, как правильно говорить с женщиной. В другой ситуации я бы радовалась и воспользовалась случаем пообщаться с нормальным человеком, но, увы. О детстве я рассказать ничего не могла, об этих окон и тем более. Любое мое слово может быть проверено запросто. И если поймают на вранье, об этом лучше не задумываться. Так что сказать по правде, от непринужденного диалога я устала сильнее, чем от прогулки. Хорошо, что его высочество и это заметил. Свернул очередное повествование и предложил проводить меня до спальни. Трудно сказать, порадовало меня это предложение или расстроило. Напугать точно не напугало. В отличие от реальной принцессы, я знала прекрасно, что происходит между мужчиной и женщиной по ночам, а иногда и после обеда. И находила Элайджа весьма для этих целей привлекательным. Но не сразу же после знакомства. Все-таки я приличная женщина, девушка. В общем, куда спешить? Но, как оказалось, принц тоже никуда не спешил. Романтически доведя до дверей покоев, сопровождавшая нас небольшая армия слуг и неизменные горничные не в счет, он поцеловал мне руку. Мурашки добежали аж до локтя и рассыпались колючими искорками. «Через 2 недели состоится небольшой бал по поводу вашего дня рождения», неожиданно заявил муж, снова переходя на официальный тон. «Интересно, мы теперь так постоянно скакать будем с вы на ты?» Я вздрогнула. Еще один факт собственной биографии, о котором понятия не имела. Надо бы хоть дату запомнить на будущее. Я собирался устроить вам небольшой сюрприз, но, кажется, лучше будет, если вы возьмете организацию в свои руки. Хочу, чтобы вам было комфортно на празднике. Да и придворным не помешает немного разнообразия. Он широко улыбнулся, довольный идеей, а у меня на спине сконденсировался пот. Покажите нашей аристократии, как веселятся в Хаконе. «Разумеется, ваше высочество. Я прикинула пути отхода, но ни одного не нашла и сдалась без боя. Я постараюсь изо всех сил». Опять этот машинальный реверанс, что по этикету пусто было. Улыбка принца слегка увяла. Заметил отсутствие энтузиазма с моей стороны. «Не подумайте, что я вас заставляю», — тут же добавил он. «Мне просто показалось, что это поможет вам немного освоиться во дворце. Кроме библиотеки здесь есть немало интересных уголков». «Понятно, ему уже доложили о моем пагубном пристрастии к чтению. Вроде не запрещает, уже хорошо». «Признаться, в Хаконе я сторонилась подобного рода развлечений», — честно сообщила я. «Но понимаю, что теперь мне придется, как вашей супруге, осваивать самые разнообразные занятия. Так что не переживайте, я постараюсь организовать все так, чтобы чувствительные придворные дамы не попадали в обморок от ужаса». Его высочество хмыкнул, снова приходя в хорошее расположение духа, и, наконец, отпустил мою ладонь. «Поверьте, вам здесь все рады, и слуги будут счастливы помочь вам в любых начинаниях. Не стесняйтесь, приказывайте». Щедро разрешил муж и заботливо приоткрыл дверь. Да уж, безумно рады. Так что аж отравить пытались. Но вслух я, разумеется, ничего не сказала. И испытала облегчение пополам с разочарованием, когда дверь закрылась за моей спиной, оставляя в одиночестве. А нет, снова открылась, пропуская горничных. Его высочество решил завоевать мою крепость долгосрочной осадой. Я невесело усмехнулась. Крепость была готова пасть в первую же ночь, но мужчине об этом знать не стоит, пусть помучается. С этого вечера мы встречались с принцем ежедневно. Иногда это были короткие прогулки, иногда совместные завтраки, реже ужины. Он обязательно интересовался, как у меня дела и как идет процесс подготовки к балу. Я отделывалась общими фразами, потому что спихнула все на тетушку, отговорившись нездоровьем. Иногда подглядывала в ее записи, чтобы представлять, чего ожидать от мероприятия. Но пока что ничего эдакого, экзотического не углядела. Вылазку в библиотеку пришлось планировать как целую спецоперацию. Мы пришли туда ранним утром в привычном составе. Я, Мартина, Стефани и двое безликих стражей. Те для меня проблемы не представляли, остались у дверей, причем снаружи. А вот следовавшие за мной хвостом горничные... Кажется, окно открыто. Я демонстративно потерла предплечье, ёжись от утренней прохлады. Девушки обежали весь немалый зал, но открытых створок не обнаружили. «Сквозняки, наверное», — продолжала я спектакль. «Жаль, посинеть не смогу по желанию». Надо было взять ту шаль. Пока собиралась, я 3 раза примерила тонкие невесомые накидки, но все в итоге забраковала. Горничные переглянулись и едва удержались, чтобы не закатить глаза. Отвыкли голубушки от капризов аристократии. Расслабились. Так-то я обычно покладистая, что даю, то и надеваю. А сегодня вдруг решила вспомнить, что принцесса. Скандальная и избалованная. «Я схожу за шалью», — вызвалась Мартина. «Минуточку, ваше высочество, сейчас все будет». Она поспешила к выходу. Я дождалась, пока ее шаги не стихнут, чтобы коллега не позвала ее обратно, и повернулась к Стефани. «Ах, мне так неловко, но, кажется, я забыла в комнате список книг». Сплеснув руками, воскликнула я. «Его высочество рекомендовал мне прочитать что-то из ваших сказаний и преданий. Подвиги Сантара? Лордана?» Книги о подвигах различных героев, вымышленных и не очень, изобиловали на стеллажах внизу. Мне и придумывать ничего не пришлось. Мы с Элайджем действительно только вчера обсуждали развлекательную литературу. Я сетовала, что в королевской библиотеке маловат выбор. Либо романы о любви, либо героические опусы. И принц любезно перечислил с полдюжины книг, скорее склоняющихся к описанию путешествий заморских стран, чем героики и массовых убийств. Мне на самом деле было интересно глянуть, что там пишут. Мало ли какие динозавры здесь еще водятся, кроме магов. Надо быть готовой. Ну и совместить приятное с полезным. Стефани вздохнула и присела в книгсе, не потупившись. «Сейчас принесу, ваше высочество. Только, пожалуйста, никуда не выходите». Она умоляюще взглянула на меня, видимо, заподозрив желание вырваться из-под опеки служанок. Немного не угадала. Мне нужно было не удрать куда-то, а провернуть свои темные дела прямо здесь, в полуподвале. Потому я сделала самые честные глаза и клятвенно заверила ее, что порога библиотеки без сопровождения не перешагну. Чистую правду сказала. Немного успокоенная, Стефани поспешила за пресловутым списком, а я, недолго думая, рванула вниз по узким ступенькам. Чуть в подоле не запуталась в попыхах, вот получился бы конфуз. Яд не справился, принцесса свернула себе шею самостоятельно. С герцогиней найти нужный раздел получилось быстро и без проблем. После меня провожали горничные, а сейчас в полумраке я одна, я чуть не заплутала среди совершенно одинаковых стеллажей. В глухой прохладной тишине мои шаги отдавались эхом, заставляя нервничать и оглядываться. Не идет ли кто следом? Но нет, никого. Я бегло просматривала корешки. Первые ряды — исторические хроники и генеалогии аристократических родов, не то. Любовные романы — 3 ряда. Как мне пояснили, нынешняя королева их очень любит. Практически не читает ничего, кроме них. Те самые героические сказания, сказки и детские книги. Догадываюсь, что финансовая отчетность и прочие важные документы хранятся где-то отдельно. Но в моем представлении в мире с магией книги о той самой магии должны стоять на самом виду, и их должно быть как-то больше, что ли. Не за куток, в самом дальнем углу. Так, вот земля, вот воздух. Я подрагивающими руками попыталась раскрыть ближайший фолиант, на котором значилось «Ветер и его составляющие». Обложка не шевельнулась. Понятно, воздуха у меня тоже нет. Уже ни на что не рассчитывая, я обошла стенд и небрежно схватила первый попавшийся томик огня. Металлические узоры обожгли ладони, прежде чем я выронила книгу, она сама раскрылась где-то на 1/3. Огонь магического происхождения для одаренных не опасен, однако, как и любой иной стихии, им нужно научиться управлять. Иначе могут пострадать окружающие. Сообщил мне приятный мужской голос. Я взвизгнула, захлопнула книгу и принялась озираться, пытаясь понять, кто успел ко мне подкрасться. Никого. Ни шелеста шагов, ни чужого дыхания. А ведь звук, я могла бы поклясться, исходил прямо из-за моей спины. Или из книги. Я с подозрением уставилась на небольшой, чуть меньше привычного формата томик. «Методики и специфика медитации огненного мага», — гласило название. «То, что надо». Осторожно, будто он может меня укусить, я приоткрыла и заглянула между страниц. «Между вдохом и выдохом задержите дыхание», — посоветовал мне. «Учебник? Так. Так, минуточку». Я и правда немного подышала, приходя в себя. Нет, говорящими телефонами меня не удивить, это как бы норма уже. А вот до говорящих книг в моем мире пока еще не додумались. Аудиоверсии не в счет. Там все-таки не страницы болтают, а высшие технологии. Снова открыв тексты и пропуская мимо ушей чёткие с хорошей дикцией инструкции по зажиганию свечей, я оглядела листы. Только текст, никаких значков. Куда тыкать, чтобы выключить озвучку? «Тихо, заткнись, пауза, стоп!» Промотала я себе под нос, но тщетно. Диктор и не думал подчиняться. Зараза какая. «Ничего, позже с тобой разберусь». «Хорошо, что в королевской библиотеке не нужно отчитываться о том, что именно ты выносишь. Будь здесь хранитель, мне пришлось бы ещё сложнее». Вопрос с ценными фолиантами решался просто. Посторонние сюда не допускались. Только члены королевской семьи и их сопровождение. Если что, список подозреваемых короткий. Впрочем, набирать сразу много книг я не решилась. Хватит мне пока что и того, что под руку подвернулось. Только вот обложка. Ярко-алая, с металлическими золотистыми всполохами отделки. Она прямо-таки бросалась в глаза. Я беспомощно оглядела стенды в поисках решения. Газеткой-то не обернуть, хотя... «Вы что-то выбрали, ваше высочество?» — поинтересовалась Мартина, осторожно спускаясь по лестнице. Я мельком продемонстрировала книгу с обнимающейся парочкой. «Решила повременить пока что с приключениями», — улыбнулась ей и поспешила к выходу. Вандализм, конечно, но что поделать. Пришлось ободрать один из любимых Её Величеством романов. Жертву выбрала из тех, что подальше стояли, на самом верху, в надежде, что их она перечитывать не скоро соберётся. Можно было бы спрятать контрабанду в юбке, там даже карман имелся подходящий, но читать-то потом как? Прятать каждый раз, как в школе, под парту, детский сад. А вот с голосом что-то надо делать обязательно. Недолго думая, я спросила у горничной. Что сделать, чтобы книга не разговаривала? Она на мгновение округлила глаза, и я было засомневалась, не поспешила ли. Вдруг о местоположении заветной кнопки всем известно с младенчества, одна я дурочка. «Ой, у вас в Хаконе таких нет?» — радостно воскликнула она, явно гордясь родиной. «Мол, вот вам, до чего у нас техника дошла». Нам её светлость давала почитать такие. Они повторяют всё написанное для тех, кто читает плохо или не видит вообще. «Там рукой вот так проводишь?» — она сделала движение ладонью сверху вниз, будто с наклонной поверхности, смахивая крошки. «Оно и останавливается. А вы какой сейчас учебник читаете?» «Никакой, попалась тут одна». Пожала я плечами, покрепче прижимая к себе заветный томик. «Вы только не пугайтесь. Они иногда громко говорят-то», — сознанием дела пояснила девушка. «Но оно только в голове звучит, кроме вас никому не слышно». «Как интересно», — искренне восхитилась я. «После чего до меня дошло. Ты тоже магичка?» «Да, слабенькая», — с неожиданной гордостью сообщила Мартина. «Воздух я, как её светлость». Мой взгляд невольно метнулся к закрытой наглухо платьем области над грудью горничной. Она заметила это и сникла. «Дара, у меня кот наплакал», — вздохнула девушка. «Вот и не запечатали. Но зато меня к вам приставили. Её светлость посоветовала. Говорит, чтобы вы не чувствовали себя неправильной. А то все придворные местрис запечатаны, а вы нет. Ой». Мартина хлопнула себя по губам, чувствуя, что ляпнула не то. Я не стала комментировать, погружённая в раздумья. Получается, служанок мне подбирала жена дознавателя. И раз обе с таким восторгом отзываются о герцогине, наверняка шпионят в её пользу. Мне стоит быть вдвойне осторожной.